Я понимаю, что могу больше попросту не увидеть этого мужчину, отца Вани. Он очень занят, и вряд ли ему будет дело до меня. Однако, как же я тогда ошиблась? Глава 5. Екатерина. Утром меня будет звонок в домофон. Очень плохо спала. Еле заснула под утро. А сейчас уже полдень. Иду, иду. С трудом разлепляю глаза и нашариваю тапки у кровати. «Кто?» «Вам букет», — раздается мужской голос. «Какой букет? Я не заказывала». Еле соображаю я. «Естественно, не заказывали. Для вас заказали», — отвечает курьер и называет улицу, номер дома и номер квартиры. «Ваш адрес?» «Да». «Так открывайте, или мне придется вернуть букет». Нажимаю кнопку и иду открывать дверь. Гадаю, кто же мог мне прислать цветы? Неужели у мужа совесть проснулась? Но при виде огромной роскошной корзины с белоснежными, точно облачко тюльпанами, мысль о муже мгновенно отпадает. Столько цветов, да еще и 8 марта. Да моего мужа жаба задушит покупать. «С 8 марта!» — протягивает мне курьер корзину. Я ее даже удержать не могу. Ставлю на пол в прихожей. «Спасибо. А от кого цветы?» — не пойму я. «Там записка. Гляньте», — отвечает курьер. «Всего хорошего». Оставшись одна, я поднимаю корзину и, вдохнув невероятный весенний запах тюльпанов, несу ее в гостиную. Квартира у нас небольшая, съемная. Такую красоту даже поставить негде. Водружаю ее на стол. В белоснежном облаке тюльпанов и впрямь притаилась записка. Вернее, открытка, подписанная немного небрежным, но разборчивым почерком. «Екатерина Дмитриевна, поздравляем вас с 8 марта. Загорские». Красивая открытка летит из рук. «Загорские? Это ведь Кирилл Борисович, отец моего нового ученика, прислал. Но откуда он узнал мой адрес?» Я быстро подбираю открытку и рассматриваю почерк. Это не Ваня писал. Явно не детский почерк. Я за 10 лет работы в школе вполне смогу отличить детский от взрослого. И даже мужской почерк от женского. Открытку подписывал мужчина. Уверенный в себе. Ничего лишнего. И рука нигде не дрогнула. Выбрал самый роскошный букет. Подписал, оплатил. И отправил. И тут я слышу, как дверь хлопает снова. Застываю с открыткой. Неужели это сам Кирилл? Но нет, конечно же нет. В комнату входит муж. С одной чахлой розой, обернутой целлофаном. «С 8 марта!» Протягивает он мне убогий цветок. «Одна роза в пленке!» Не могу сдержаться я. «За 10 лет семейной жизни?» «На большее ты не тянешь!» Ухмыляется подлый муж. Глава 6. Екатерина. А ты можешь только по кустам лазить в поисках кольца. Плачу мужа той же монетой. Нашел, кстати. Сергей испепеляет меня взглядом. Нет, ты вообще больная. Как могла только выкинуть столь дорогую вещь? Дорогую? Парирую я. Там даже грамма золота не было. Мы купили самые дешевские кольца. Забыл. Лучше бы ты мне его просто отдала. Злится придурок. Я бы денег немного выручил. Вон, розу свою забери. Магазин верни. Отвечаю я. Зря потратился. И заберу. Перестает протягивать мне цветок муж. Ты даже такого подарка недостойна. Не ценишь ты мою заботу. Было бы чего ценить. Мне было бы обидно, если бы не роскошная хапка тюльпанов в корзине. Чужие, посторонние мужчины находят меня гораздо достойней. Муженек также переводит взгляд на охапку тюльпанов. «А это от кого?» «Не твоего ума дело!» Затыкаю его. Муж просто подходит ближе и выхватывает открытку, подписанную Кириллом Борисовичем, из моих рук. Я даже глазами хлопнуть от растерянности не успеваю. «Загорские», — читает муж. «Это еще кто такие?» Не припомню такой фамилии в нашей школе. В мой класс новый ученик поступил, отвечаю я. С понедельника начнет учиться. Его отец прислал мне цветы на 8 марта. А, протягивает Сережа.

Осторожно спрашиваю я. Нормально. Только я какой-то уставший. И голова болит. Ну вот, приехали. Это прям мои вчерашние симптомы. Езжайте домой и померяйте температуру. Прошу я. Да ерунда, Екатерина Дмитриевна. У меня сейчас важная встреча. Я не могу уйти. Я так переживаю за него. Мне хочется все бросить и приехать к нему. Но я сама все еще больная, и сделать это будет тяжело. Хорошо, но после встречи езжайте домой, настаиваю я. Екатерина. Весь оставшийся день лечусь, сплю, отдыхаю. Очень хочется позвонить Кириллу и узнать, как он себя чувствует, но не могу. Боюсь отвлекать его от важных дел. Но он звонит мне сам, после 7. «Не смогу сегодня прийти, Екатерина Дмитриевна», – простуженным голосом сообщает мне. «Как вы?» «Температура», – обреченным голосом отвечает он. «Лекарства есть у вас?» «Конечно, все есть. Я все необходимое принял. Не переживайте. Я буду спать». «Да, конечно», – тут же соглашаюсь я. «Ложитесь, спите». Кирилл отключается, а я места себе не нахожу. «Черт!» Все же я заразила его. Вчера мне было очень плохо, и я представляю, как плохо сейчас ему. А сегодня мне уже лучше. Я выпила все, что мне прописал врач, и почти чувствую себя хорошо. Хожу из угла в угол. Надо пойти к нему домой. Он ведь за мной ухаживал, теперь настал мой черед. Вроде как его дом недалеко отсюда. Я помню, он говорил, что они живут недалеко от школы. Иду к своим бумагам, нахожу его анкету. Так и есть. Он поселился через 3 дома от меня. Очень стыдно вот так заявляться в дом к отцу своего ученика. Но ведь он ко мне чуть ли не каждый день ходит. И еще 15 минут решаю сложную дилемму, параллельно собираясь на выход. А потом просто выхожу. Иду к нему. Да, ноги трясутся. Да, стыдно. Но я пойду. Так мне говорит моя совесть, и будь что будет. Звоню в домофон его квартиры. «Кто?» — слышится голос Вани. «Ваня, это я, Екатерина Дмитриевна. Я пришла проведать твоего папу», — нерешительно говорю я. «О, классно!» — слышу я радостное взвизгивание Вани. «Открываю. Поднимайтесь на лифте на 6-й этаж». Выдыхаю. Хотя бы Ваня обрадовался моему появлению. Уже хороший знак. Дом, в котором поселились Загорские, самый новый и крутой в нашем районе. Подъезд новый, отремонтированный. Лифт чистый и просторный. На 6-м этаже цветут красивые растения. На окнах занавески, на стенах картины. Ваня открывает мне дверь квартиры. «Проходите, Екатерина Дмитриевна, вот вам тапочки». «Папа спит, он заболел. Но вы пройдите, я вам чай заварю. Или кофе, или какао». Ваня так мне радуется, что у меня сердце кровью обливается. Я прохожу, разуваюсь и надеваю новые тапочки. Снимаю куртку. Квартира у Загорских огромная. Длинный просторный коридор и множество дверей. Хороший свежий ремонт. Красивые двери, красивый интерьер. «Ваня, кто там пришел?» Слышится строгий голос его няньки, и далее показывается сама Галина. «Ты?» — тыкает она мне пренебрежительно. «А ты что здесь забыла?» «Галя, Екатерина Дмитриевна пришла в гости к папе», — заявляет Ваня. «Твой папа болеет», — отрезает она. «Ему сейчас не до гостей». А потом она с пренебрежением выгоняет меня. «Уходи отсюда. Нечего тебе здесь делать». «Еще чего, к отцам шастать она будет, бесстыжая!» Глава 17. Екатерина. И тут меня будто камнем по голове оглаушивает. Я бесстрашно поднимаю голову на эту мразь и как рявкну. «Я девушка Кирилла. Ясно тебе? Я пришла к своему мужчине». У Гали сейчас глаза из орбит вылезут. И пока она в ступоре, я ловко огибаю ее и прошу Ваню. «Покажи, где комната твоего папы?» «Вот, Екатерина Дмитриевна!» С радостной улыбкой на лице показывает он мне на первую дверь. «Вот здесь!» «А вы правда девушка моего папы?»